Часть третья. Париж. Глава первая. Об Элоизе он вспомнил лишь на перроне вокзала, увидев, что она бежит ему навстречу. Сзади шел Жан, несколько загадочный и добродушный. Жилю, ошеломленному своей забывчивостью, пришлось обменяться долгим поцелуем с этой чужой для него женщиной. «А ведь она существует», — думал он, — «живет у меня. Это ужасно. Но чтобы Жанну напомнить мне». Эта мысль рассмешила его, как будто всякий раз, когда ты возвращаешься из отпуска, добрый друг обязан напоминать, что у тебя есть любовница и живет она в твоем доме. Сейчас духи Элоизы, прикосновения ее губ были ему просто неприятны. Он вспомнил последний поцелуй Натали во Вьерзоне 3 часа назад. Вспомнил их исступленное самозабвенное прощание. И внезапно им овладел суеверный страх. А что, если она попала в аварию, когда возвращалась по этой беспрестанно петляющей дороге? Ведь глаза у нее были полны слез. Он увидел это в последнюю минуту. Ему и самому трудно было справиться с волнением, и он целых 5 минут сидел в купе, застыв в тупой неподвижности, пока, наконец, не встряхнулся и не отправился твердым шагом в вагон-бар. В таком состоянии сам он не мог бы вести машину, а ведь Натали всегда отчаянно гонит. Конечно, водит машину она мастерски, но так гонит. Нет, он становится просто идиотом. Тихонько отстранившись от Элоизы, Жиль похлопал Жана по плечу и попытался улыбнуться. Вокзал был черным от копоти. Шум стоял оглушительный. Только очутившись в машине Жана, он вновь обрел свой любимый Париж. Ленивый и голубой. Париж летних ночей. И при мысли о том, сколько счастья он познал за 10 лет в Париже, сердце его сжалось, словно все эти радости навсегда были утрачены для него. Ему стало страшно. Он вновь почувствовал себя растерянным, подавленным. Чего бы он сейчас ни дал, чтобы очутиться на зеленой лужайке в лимузине и лежать в тени рядом с Натали. «Значит, рад, что вернулся», — говорил Жан. «Очень. А у тебя как дела?» Он пытался принять беззаботный вид. «Хорошо, что Жан предупредил меня», — весело щебетала сзади Элоиза. «Нельзя сказать, чтобы ты забрасывал меня письмами». «Мне хотелось избавить Элоизу от необходимости брать такси, чтобы встретить тебя», — сказал Жан. И я заехал за ней. Она была потрясена, узнав, что ты приезжаешь. Жан тоже был весел, но его веселость казалась несколько натянутой. Он искоса посмотрел на Жиля, как смотрят на приятеля, когда тот нашкодил. «Я пытался тебе звонить», — солгал Жиль, повернувшись к Элоизе. «Но мне ни разу не ответили». «Ничего удивительного. Я ведь целыми днями снималась. И знаешь, для какого журнала? Для Вог?» Она ликовала. «Ну что ж, тем лучше», — цинично подумал Жиль. «По крайней мере, хоть это устроится». А сам уже весь был во власти одной единственной мысли. Позвонить Натали или попросить Жана позвонить ей. Он условился с Натали, что вызовет ее только завтра. Ведь сейчас уже 11 вечера, значит, он рискует нарваться на супруга. Но Жиль никак не мог отделаться от этой дурацкой неотвязной мысли об аварии. Конечно, он вовсе не влюблен в Натали. Просто ему хочется для собственного спокойствия знать, что она жива и невредима. Но как он может звонить из дому при Элоизе? Она ни на шаг от него не отойдет. И при Жане не может. Тот будет рассказывать ему о делах в редакции. «Ты гораздо лучше выглядишь», — сказал Жан. «Даже слегка загорел. И это очень кстати. Я сказал шефу, что ты уехал на Лазурный берег с восходящей итальянской кинозвездой». «И я должна все это терпеть», — засмеялась Элоиза, а Жиль от смущения втиснулся в подушки сиденья. Он тут же представил себе Натали в виде восходящей итальянской кинозвезды, и чувство неудержимой гордости наполнило его. Натали была прекраснее любой итальянской кинозвезды, и она обладала тем, чем не обладают итальянские кинозвезды. Квартира не изменилась, разве что стала более дамской. Жиль едва не вспылил при виде огромного плюшевого медведя, подаренного Элоизе каким-то фотографом, но сдержался и поспешил отвернуться. Наплевать ему на все это. Он чувствовал себя посторонним в собственном доме. Он уселся в кресло, надеясь, что Жан и Элоиза последуют его примеру, и ему удастся незаметно проскользнуть в спальню, где стоит телефон. Но Элоиза, женщина аккуратная, уже втащила его чемодан в спальню и шумом открыла стеной шкаф. Он сидел в полном отчаянии, почти не слушая Жана. конце концов, тот заметил рассеянность друга и, замолчав, вопросительно взглянул на него. Жиль поднялся. «Прости, старик, я на секунду. Обещал сразу позвонить сестре, ты ведь знаешь, какая она у нас беспокойная». Он запнулся. Вежливо улыбнувшись, Жан кротко кивнул. В порыве внезапной нежности к старому приятелю Жиль невольно улыбнулся ему в ответ, мимоходом потрепал его по волосам и прошел в спальню. Там он с непринужденным видом взял телефон, сел на кровать и стал листать справочник. Нужно было набрать десяток цифр, чтобы позвонить Натали. «А не поздно сейчас звонить?» — заметила Элоиза, вешая на плечики его синюю куртку. «Это сестре», — лаконично ответил он. Он набрал номер. «Если подойдет муж, можно повесить трубку». Послышались долгие гудки, потом совсем близко легкосонный голос Натали. Он только сейчас заметил, что его рука, державшая трубку, стала влажной. «Алло», — сказал он. «Это я. Я хотел сообщить тебе, что доехал благополучно. Хотел узнать, благополучно ли ты добралась до дому». Он говорил очень быстро, безразличным тоном. Наступила тишина, потом раздался взволнованный, чуть хрипловатый голос Натали. «Видимо, это ошибка», — сказала она и секунду спустя добавила почти нежно. «Нет, вы меня ничуть не побеспокоили, мсье». И повесила трубку. Жиль на секунду застыл, потом, вспомнив об Элоизе, сказал молчавший аппарат: «Целую вас обоих», и тоже повесил трубку. Он был весь в испарине. Значит, муж дома, рядом. И она не могла ничего сказать. Но как она быстро нашлась. И как забавно, трогательно прозвучало это: «Вы меня ничуть не побеспокоили, месье». Значит, все в порядке, она жива и невредима, и она его любит. Странно все-таки, что у него иногда так расходятся нервы. Он вернулся в гостиную легким, свободным, почти деловым шагом, думая о Натали, не больше, чем об Элоизе, совершенно успокоившись на ее счет. И ни на секунду у него не возникло мысли, что если он успокоился, значит, нуждался в том, чтобы его успокоили. «Вот все и снова как раньше», — произнес в темноте голос Элоизы. «Я знала, мы будем вместе очень долго». Жиль, не отвечая, повернулся на другой бок. Он злился на самого себя. Они с Жаном слишком много выпили сегодня, все трое слишком много выпили. И за его возвращение, и за его великие успехи. Когда около 3 часов ночи Жан ушел, Жилю совсем не хотелось спать. Ему было весело. Он был полон победоносной уверенности в себе. Одним словом, был пьян. И вот переспал с Элоизой почти машинально, вновь обретя свою мужскую силу, как он переспал бы с любой другой женщиной, оказавшейся в его постели. Короче говоря, он обманул Натали, что не слишком его беспокоило, так как она никогда об этом не узнает. Хуже было то, что он обманул самого себя, потому что даже во хмелю удовольствие, полученное им, было какое-то нервное, вымученное. И, наконец, он обманул Элоизу, которую увидел в этом доказательство его любви. Нужно все ей объяснить. Нужно сказать ей о Натали, сказать именно сейчас, когда по его вине она снова поверила в то, что его еще влечет к ней. Внезапно он зажег свет, нашел сигарету. Холодно отметил про себя, что Элоиза очаровательна, когда волосы у нее так рассыпаны по подушке, и стал обдумывать, как начать свою речь. У него болела голова, он чувствовал себя разбитым, ему хотелось пить. «А странно все-таки», — мечтательно произнесла Элоиза. «Устроилось все разом. Я буду постоянной моделью в Vogue, благодаря этому американскому фотографу. Ты получил место, о котором мечтал, и ты совсем здоров. Ну, кто бы мог предположить это месяц назад? Знаешь, ты меня напугал. Очень напугал. Очень-очень-очень». Как всегда, после любви она начинала лепетать по-детски. Прежде это умиляло Жиля, а потом стало надоедать. Теперь же он лишь острее почувствовал угрызение совести. «Не так все просто», — сказал он хрипло. «Я ведь еще не совсем в порядке. Как только уладится вопрос с работой, я пойду опять к сестре». «А мне все лето придется участвовать в показе моделей», — сказала она. «Но между двумя сеансами я могу к тебе приехать. Теперь есть самолет на Лимож». «Только этого еще не хватало», — подумал Жиль. В дело вмешивался технический прогресс. «Нет, надо сейчас же ей все сказать». Но он всегда испытывал почти маниакальный ужас при одной мысли о разрыве с женщиной. «Нет, только не сегодня. Только не сегодня. Впервые после приезда он внимательно посмотрел на Элоизу. Увидел, как доверчив ее взгляд, как прекрасно ее тело, такое знакомое, и тут же почувствовал, как не нужна ему теперь эта нежность, эта красота. И внезапно ему стало так жаль ее, жаль себя, жаль Натали, так жаль любовь, всякую любовь, обреченную угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях. Он поспешил уткнуться в подушку, чтобы Лоиза не увидела его слез. Она наклонилась к нему. «Тебе грустно? Но ведь все устроилось». Он не ответил и выключил свет. Вытянувшись и закинув руки за голову, он вновь увидел перед собой лужайку на берегу реки, приближающуюся Натали. Он вдыхал запах травы, нагретый солнцем, видел ветви тополей, тихонько качавшиеся над ним, и загадочное обещание в светлых глазах Натали.